Император мертвой души злорадно унижал Хаксли, привязанную к жертвенному столбу. Его взгляд был полон безумства, а речь была такой шальной и бесстыдной, что даже некоторым из жнецов было стыдно. Император спрыгнул с алтаря и громко прокричал: «Начинаем! Пришло время показать этому миру мою силу. Пусть же все людишки содрогнутся от страха. Их смерть сделала шаг к захвату этого мира. Ха-ха-ха!» Под безумным смехом императора мертвой души в небо выстрелил зеленый луч света, пронзивший небеса и озаривший их ядовито-зеленым свечением. Тысячи душ взлетели к светящемуся небу, словно огромный рой светлячков. В пяти других точках зажглись огни и появились лучи света, которые по изогнутой траектории слились с главным лучом. Весь мир погрузился в пучину смерти. Земля высыхала, растения увидали и сгнивали, все живые существа умирали и тлели, превращаясь в скелеты. Даже сам воздух становился отравленным дыханием смерти. Души, летавшие в небе, издали жалкий крик. Тысячи душ, вопящие от боли и ужаса, создали страшный вой, который сопровождал вихрь, в который их затягивало. Вихрь начал ярко светиться и вскоре превратился в яркий луч света, летящий вниз к главному алтарю. Удар. Весь мир задрожал, и внезапно при рассеивающемся свете на арене появились сотни людей. Их взгляды были пустыми, но постепенно в них начала появляться искра жизни. На этом месте процесс не завершился. От главной арены появился поток энергии. Это была остаточная энергия. Обычно император мертвой души поглощал ее, чтобы усилить себя или своих вестников смерти. В этот раз поток энергии был особенным. Кроме чистой духовной энергии, в нем были золотые частички энергии. Это была сущность крови Хаксли, ее жизненная сила. Для такого процесса используют мастеров крови, которые очищают кровь и превращают ее в чистую энергию, но в этот раз использовался алтарь, как поглотитель и переработчик, и сущность, вышедшая в процессе, была гораздо чище и даже содержала фрагменты ядра души, которым обладают все монстры. Император мертвой души был в экстазе. Сила, ворвавшаяся в его тело, была не только уникальна, с ее помощью он сможет увидеть будущее и предвидеть все опасности, которые придут в будущем, но еще эта сила была чудовищно велика, так как он поглотил частички душ от тысячной толпы людей. Для участников ритуал длился целую вечность, но в реальности прошло не более 10 минут. Когда небо вновь потемнело, и зеленый свет исчез, ритуал завершился. Это был праздничный момент для всех. Тело императора мертвой души начало светиться странным белым светом. Он превзошел допустимый порог для данного этажа башни смерти, и мир сам изгонял его на другой этаж. Люди прозвали этот процесс с вознесением, но на деле, мир башни смерти был устроен по строгим и несколько странным законам. Нарушение законов искоренялось самим миром, и он буквально изгонял нарушителей. Перед тем, как исчезнуть, император не забыл опустить пару колких словечек Хаксли. Он поднялся на алтарь, его время практически прошло, и он вот-вот должен был исчезнуть. Но перед этим он хотел увидеть смерть бессмертного существа, которое нарекли божественным зверем. Сам факт убийства такого существа был чем-то великим для многих людей, это давало знак другим, что они превзошли людей, сильнейших мастеров, и, наконец, растоптали существо, которое многие столетия считалось непобедимым божественным зверем. Это было достойно мифов и легенд. Император подошел к Хаксли и со смехом произнес: «Время божественных зверей прошло и настало мое. Однажды я вознесусь в верхние миры и стану единым правителем башни смерти. А ты достойна похвалы. Именно благодаря тебе я проложу самый короткий и безопасный путь к своему господству. Твоя жертва бесценна, настолько, что я постараюсь не забывать о тебе хотя бы несколько лет. А теперь позволь отправить тебя на покой. Я буду твоим личным проводником в мир мертвых». Хаксли висела на жертвенном столбе. Ее тело было худым и изможденным, но она все еще не умерла. Ее происхождение было особенным. Только девятая смерть закончит ее путь, но это было до того, как она встретила императора мертвой души. Теперь, когда ядро души было поглощено другим, она стала самым обычным зверем, который скоро потеряет всю свою силу. Император поднял меч, но не ударил. Его меч был высоко поднят над головой Хаксли, но почему-то он не атаковал. «Почему ты улыбаешься, отродье?» Император опустил свой меч и подошел ближе к девушке. Его рука схватила Хаксли за подбородок и приподняла ее лицо. Они встретились взглядами, но Хаксли не была подавлена и не была в отчаянии, как на то рассчитывал император. Он сжал ее подбородок и прорычал: «Тебя спрашиваю, отвечай, чертов мусор, что тут смешного? Или ты уже сошла с ума?» «Да, Как я этого не понял? Ты просто спятил от отчаяния. Ха-ха-ха. Взгляд Хаксли не изменился. Она продолжала натянуто улыбаться, даже когда император давил на нее всей своей силой. Ты говоришь о том, что станешь непобедим, когда поглотишь мою силу и способности. А с чего ты взял, что я не смогу сделать того же? Император мертвой души на мгновение был ошеломлен. Ранее он отчетливо почувствовал, как поглотил ядро души этой девушки и забрал всю ее силу. Так почему же теперь у него внезапно возникли сомнения? Но спустя мгновение он понял смысл ее слов. Император громко взревел, словно был диким бешеным зверем. «Аррх! Чертова тварь! Я уничтожу тебя! Превращу твое тело в порошок, но прежде сдеру с тебя кожу и вырву органы, пока ты будешь еще жива. Я заставлю тебя страдать как физически, так и духовно. Сколько ненависти! Ты проиграл какой-то жалкой девчонке. С этого момента тебе лучше быть осторожным, ведь я знаю твою настоящую личность, а ты не знаешь, куда я спрятала свое настоящее ядро души. Этот мир велик, и теперь ты покинул его. Тебе никогда не найти то, что ты так желаешь, даже если ты перевернешь этот мир вверх ногами. Мое ядро души останется в самом безопасном месте. Лучшим хранилищем для него будет самый удаленный уголок мира, где никогда не бывает людей и царят самые страшные твари. Император мертвой души выглядел очень жестоко. Его уродливая гримаса была так отвратительна, что другие просто не решались подойти и спросить, как они могут ему помочь. Сам же император пытался что-то сделать, но в итоге он отпустил Хаксли и повернулся к своим вестникам смерти. Их время еще не пришло, но в течение месяца они должны последовать за своим повелителем. Эта тварь изъяла собственное ядро и запечатала его в каком-то удаленном месте. Возьмите ее эссенцию крови и ищите реакцию по всему континенту. Связь монстра с ядром души разорвать невозможно. Как только найдете ядро души, принесите его ко мне и приведите девку. Ритуал должен быть завершен, иначе я никогда не заполучу ее способности. Акни и хозяин адских врат подошли к императору и после поклона спросили его: «Господин, мы не понимаем, что произошло». Император раздраженно фыркнул: «Отбросы. Без ядра души монстр не может существовать. И она тоже. Все дело в том, что она использовала пространственный массив для того, чтобы извлечь ядро души. Само ядро находится в другом месте, но ее тело связано с ним с помощью пространственного моста. Именно поэтому она все еще жива. По сути, ядро души сейчас здесь и в то же время нет. Именно поэтому я поглотил лишь малую часть ее ядра души. Процесс оборвался из-за того, что она умерла, и связь с ядром была прервана. Если бы ядро было здесь, то даже после ее смерти я смог бы поглотить его. Господин, так может, мы снова проведем ритуал? Она же еще жива. Дураки. Каждый раз ее связь с ядром души будет прерываться из-за смерти. И я даже после девятой смерти этой девки не смогу поглотить и половины ее ядра души. Без полного ядра души я не смогу использовать способности, заложенные в ее сущности крови. Вы должны найти ядро, и только тогда я смогу использовать ее навыки. Мы начинаем поиски. Господин, мы обязательно найдем ее ядро души. Надеюсь на это. Она должна остаться здесь в качестве постоянного источника крови для поисков ядра. Попутно не забывайте ей напоминать о грехах совершенных сегодня. Пусть ее жизнь станет источником ее страданий. Каждый день, каждый час, каждую минуту, я хочу, чтобы по этому городу разносились ее жалкие вопли. Мы все сделаем. Исполнять указания повелителя в удовольствии для нас. В этот момент свет вокруг императора мертвой души вспыхнул еще ярче и затем потух. Император вознесся на другой этаж башни смерти. Акани холодно посмотрела на Хаксли. Вы все слышали, что сказал император? Подходите и берите кровь, но постарайтесь не убить ее, иначе вы будете страдать еще сильнее, чем она. Все жнецы были сильно напряжены и напуганы злостью императора, но после его ухода давление исчезло, а после того, как им разрешили заняться истязанием невинной жертвы в угоду повелителю, их лица исказились кровожадными улыбками. Они были подобны стае голодных волков, приближающихся к бедной овечке. Хаксли. В светлой комнате с белыми стенами разнесся хриплый крик. Он очнулся. Скорее вызовите доктора. Брат, как ты? Эрик открыл глаза. Его голова ужасно болела и кружилась. Ему казалось, будто он плывет по течению бурной реки, и его должно вот-вот стошнить. Все его тело болело и страдало, будто в него на каждые 10 квадратных сантиметров приходится 10 гвоздей, которые глубоко вонзились и каждую секунду поворачиваются и шевелятся внутри. Эрик не мог даже подняться, чтобы взглянуть на источник голоса. Он был ему знаком, но он не мог расслышать ни словечка, в его ушах был только гул. Эрик попытался повернуться, но его тело не слушалось. Его глаза при каждом шевелении вызывали настоящую бурю извращения и качек, как будто начинался дикий шторм, а у него была сильная форма морской болезни. «Все, отойдите. Дайте мне пространство и пока ничего не говорите. Его состояние все еще критическое. Я даже не знаю, с чего начать его лечение». Врач сел рядом с кроватью. Его рука коснулась головы юноши. Он наклонился, чтобы посмотреть в открытые глаза Эрика. Его разум в смятении. Его глаза бегают по кругу, как шальные волчки. «Мне нужно вколоть ему успокоительное, иначе произойдет разрыв кровеносных сосудов в его глазах. У него проблемы с энергетическими каналами. Они вышли из-под контроля и вызывают побочную реакцию. Позовите мне специалиста по печатям. Нужно ограничить его силу, иначе она убьет его». Глава 357-359. Цель. Священный суд был главным блюстителем законов. Хотя они не являлись полностью свободной фракцией, независимой от Альянса, они все же имели множество привилегий. Они не могли занимать ресурсные точки и вести агитационную работу с целью привлечения новых людей, но обладали огромным влиянием на других, в результате чего многие города, страны и фракции принимали их как важных гостей и помогали с размещением и даже иногда предоставляли ресурсы для того, чтобы задобрить. Существование священного суда подкреплено ресурсами, которые выделяют члены Альянса, а набор людей осуществляется через крупные фракции. Они сами посылают людей в священный суд, так как, работая в такой важной организации, те люди могут внести пару хороших слов за свои родные фракции и попросить суд о помощи. Священный суд имеет базовый мир и множество внешних отделений, но при этом вне своего базового мира они не имеют ни одного квадратного метра собственных территорий. Тогда встает вопрос о том, как они размещают свои внешние филиалы. Ответ прост. Парящие города. Парящие города строятся по особой технологии и с помощью сложного материала, который очень трудно добывать. В большинстве своем весь этот небесный металл был использован именно на этих городах. У него есть еще пара применений, например, летающие машины и другие средства передвижения. Но даже если эти машины поднимутся в небо, их нужно направлять и заставить двигаться, что чрезвычайно сложно, поскольку воздух это не вода и веслами грести по нему не получится. Можно придумать что-то другое, но это все равно привлечет некоторые энергетические затраты. Поэтому вместо того, чтобы использовать такой дорогой материал, проще наложить магические массивы на средства передвижения, которые потребляют не так много сил и стоят намного дешевле небесного металла. А если еще проще, то можно просто приручить магического зверя, что не потребует от человека никаких энергетических затрат, и полетит он не намного медленнее, чем механические и магические средства передвижения. Из всех недостатков такого зверя можно выделить то, что его надо кормить и за ним надо убираться. Но это не так затратно, как поддерживать работу магического массива. В мире Каскады также существует один небесный город. Его расположение никогда не меняется, но в то же время никто из жителей этого мира точно не знает, где он находится. Встречи обычно организовываются посредством посредников, которых можно найти в любом крупном городе. Они являются одновременно и наблюдателями и связными священного суда. В самом небесном городе, как говорят слухи, есть своя карательная группа, армия небесных солдат. Они ужасающие солдаты и никто не хотел бы сталкиваться с ними. Во главе города стоит совет высших судей. Их личности являются настоящей тайной. Даже люди небесного города не знают, кем являются эти судьи. Поэтому для внешнего мира этот слух еще более расплывчат, чем небесная армия, о которой хоть что-то известно. В этот момент в роскошном зале, украшенном золотом и различными антикварными вещами, сидел мужчина в черном строгом костюме. Он был похож на правителя, но его лицо было в глубокой задумчивости и делало его вид несколько ближе к ученым. Казалось бы, он занят решением какого-то сложного уравнения. Сам зал был пустынным, а по своим размерам был сравним с залом для совещаний, но вместо этого он был заставлен шкафами с книгами, а посередине был столик для небольших посиделок за чашкой чая, словно это была библиотека. Мужчина почесал голову и глупо рассмеялся. «Ха-ха, отлично, я закончил». Мужчина встал со своего места, откинув в сторону большую книгу. В этой книге была закладка, из-за чего после падения она открылась на той же странице, которую рассматривал мужчина. Там была нарисована схема, наложенная на карту мира. В этой схеме были указаны 333 точки. Часть из них были уже зачеркнуты, а оставшиеся разделились на три цвета – красный, желтый и зеленый. Соответственно, зеленые координаты были в непосредственной разработке, а красные отложены до лучших времен. В этот момент, когда мужчина наливал себе бокал вина, в дверь раздался быстрый стук. Словно услышав приглашение на халявный обед, мужчина быстро подбежал к двери, а там стоял юноша в одежде слуги. «Говори, они закончили?» Юноша кивнул. Мужчина радостно рассмеялся и, выхватив кинжал из-за пазухи, кинул его в сторону настенной карты, где был нарисован весь мир каскады. Его кинжал точно воткнулся в то место, где была расположена южная звезда, павший город империи Снежных гор. «Входи и доложи, я желаю знать подробности». «Да, господин». Мужчина прыгнул на кресло и откинулся, приготовившись выпить бокал вина, а юноша аккуратно подсел за этот стол и достал из метеоритного кольца листы бумаги. По-видимому, его доклад уже был готов и был полностью перенесен на бумагу. Причем там даже картинки были. Прослушав отчет с битвы в Южной Звезде, мужчина был одновременно и в восторге, и немного хмурился из-за выбившейся из расчетов Марии. Хотя то, что она была привлечена как главное действующее лицо, организовавшее бойню в городе, и полное отсутствие свидетелей, которые могли возразить, дало ему очень большой повод для улыбки. «Отправь послание Ванессе. Она должна основательно подчистить хвосты и как можно скорее вернуться в небесный город. Для нее есть пара важных заданий. Ее метод работы с ядом и магическими массивами являются тем, что стоит развивать. Мы готовы увеличить ее оплату, если она сможет повысить эффективность и ускорить наш план». Юноша встал со своего места и, поклонившись, произнес: «Доставлю госпоже Ванессе ваши указания». «Хорошо, ступай». Взглянув на часы, мужчина показал недовольство. «Скоро собрание. Ненавижу эту политическую рутину. Как будто без нас они не могут решить, что им делать. Почему нельзя просто хотя бы раз сделать что-нибудь без нашей указки?» Зал совещаний расположен в главном дворце. В обычное время дворец практически полностью пуст. Он нужен для встреч с особыми гостями и для проведения важных мероприятий. Все члены совета, а также старейшины и старшие судьи живут в собственных особняках недалеко от дворца. Войдя в зал, мужчина увидел, что практически все члены совета уже собрались здесь. Отсутствовали несколько людей, но они всегда были такими, непунктуальными. «Ох, а уж думал, что опоздал», — молвил мужчина в строгом костюме. «Карл, ты опоздал». Холодный ответ прозвучал из-за стола, за которым сидят все высшие судьи. Карл с кислым видом посмотрел на женщину в светлом платье с синими ледяными узорами. Она так и излучала хладность и отрешенность от всего мира. В ее глазах не было ничего, кроме ледяной пустоты, как и в ее сердце. «Эмилия, почему нельзя хотя бы раз сказать привет? Все время такая злобная и нелюдимая. Вон возьми пример с Софии. Она такая милая и добрая. Я лучше присяду рядом с ней». Карл указал на девушку лет 20 на вид. Ее внешность была очень запоминающейся, особенно своей красотой и светло-зелеными волосами, под длинными прядями которых прятались длинные заостренные ушки лесного эльфа. В ответ девушка мило улыбнулась, но как только он хотел подсесть к ней, перед ним появился высокий крепкий мужчина лет 40 на вид. Его огромное тело было облачено в меха, которые неплотно закрывали торс мужчины, оголяя рельефные мышцы. Прическа и взгляд этого человека были весьма дикими. Самым запоминающимся в нем был не его высокий рост и мышцы, крепкие как скала, а то, что он был испещрен ужасными шрамами. Каждый из них был оставлен либо зубами, либо когтями диких зверей. «Берн, не ожидал, что ты сегодня будешь здесь. Тебе уже разрешили приходить в город без сопровождения, ты ведь по пути никого не убил, как будто я какое-то животное. Если никто не мешает мне, то я никого и не трогаю. В прошлый раз ты говорил то же самое, но все равно убил 10 человек, просто прогуливаясь по городу. Они мне не понравились». «Правильно, вот он прямолинейный человек, поэтому ты мне больше других нравишься. Ты мне нет, я хочу убить тебя. Ха-ха, а если я дам тебе наводку на одного могучего зверя? Говорят, он очень сильный. Кого я должен убить? Скажу позже, но не убить, а только выследить. Твои способности к поиску беглецов чудовищны. Как скучно. Я хочу убить его». «Ну, ты можешь попробовать. Но этот мастер очень скрытный и обладает высоким уровнем навыков, разработанных для побега». «Хорошо, с тебя еще звери посильнее». «Ладно, попробую договориться с коллегами из башни смерти, но не гарантирую, что он будет таким же сильным, как и тот, чьи данные о местоположении я тебе передам. Карл вернулся к Эмилии и сел рядом. На самом деле все места строго закреплены за каждым из людей совета, поэтому сесть в другом месте у него не получилось бы. Вскоре в зал пришли еще три человека. Один выглядел как ученый или волшебник. Он носил длинную мантию, украшенную блестящими камнями, которые на фоне темной одежды были как россыпь звезд на темном небе. У него было обычное лицо и очки, которые, казалось бы, надеты только для антуража. Этот, похожий на волшебника мужчина, звался Ринальдом. Вторым человеком был крепкий мужчина в зимних доспехах с белым мехом. Он выглядел как дикий зверь и казался еще крупнее, чем Берн. У него были длинные белые волосы, заостренные уши и клыки, как у хищника. Этот монстроподобный человек был носителем особой родословной, которая была взята у древнего ледяного зверя и внедрена в далеком прошлом в одного из предков его семьи. Этого снежного человека звали Вильгельм. Третьим человеком была девушка со смуглой кожей. У нее также были остренькие ушки, и она обладала темными, как молочный шоколад, волосами. При ходьбе она излучала странный манящий шарм, а ее грудь дерзко покачивалась из стороны в сторону. Она была одета в легкие доспехи, которые оставляли множество открытых мест, где можно было разглядеть ее гладкую и нежную кожу. Со своей сексуальной красотой она была мечтой многих мужчин, но все, кто был близок с ней, хорошо помнили, каким жестоким законам подчиняются темные эльфы. Они охотники и убийцы, с рождения они обучаются только тому, как отбирать жизни других. Поэтому даже та сладкая улыбка, которую она дарила мужчинам, проходя мимо, заставляла их чувствовать холодок у себя на шее. Даже зверски выглядящие Вильгельм и Берн слегка сторонились девушки. Они не боялись ее в прямом противостоянии, но никто не знал, когда она захочет убить кого-то. Она легко может взять и вытащить клинок прямо во время мирной беседы и без предупреждения убить своего оппонента. Вскоре в зал начала подтягиваться остальные члены совета. Вместе с лидером совета их было 13. Каждый из них был одет совсем не так, как одеты все остальные судьи. В отличие от других, им разрешалось носить то, что им нравится. Поэтому половина была одета в то, что им было удобно, а другие носили официальную форму своих фракций, откуда они пришли в священный суд. Например, Эмилия была частью зала Ледяной Зари при рождении, но в раннем детстве она была принята в священный суд. Характер девушки был крайне грубым и отстраненным, и с самого начала она всегда носила одежду своей родной фракции, показывая, что, даже работая в священном суде, она будет хранить верность залу Ледяной Зари. Ринальд был мастером массивов из Башни Знания и также сохранил свою форму. Карл пришел из Дворца Черного Меча и был единственным высшим судьей, присланным непосредственно из высшей фракции Башни Смерти. Что касается лидера совета, то его происхождение особенное и таинственное. Говорят, что его прислал сюда лорд Звездочет. Кроме происхождения, он также обладал невероятной силой. Вполне возможно, что он хорошо прятал ее и уже давно нарушил правила Священного Альянса. Говоря о нарушении, то это относится ко всем членам Совета. Они уже давно были мастерами второй сферы бессмертия, и их присутствие в этом мире было нарушением запрета. Но пока никто не знал об этом, то некому было и придраться. Лидер совета сидел за столом вместе со всеми и никоим образом не выделял свою позицию, как главного. Он осмотрел всех собравшихся и, сухо покашлив, начал: «Вы все знаете, что около недели назад мы провели военную операцию в Южной Звезде. Сейчас, как мне кажется, у каждого присутствующего есть свои сведения, полученные из различных источников. Поэтому мне нет смысла рассказывать вам, что там произошло. Меня интересует лишь ваше мнение относительно эксперимента, который был проведен там. Такой метод работы для нас в новинку, и нужно определиться, будем ли мы использовать его в дальнейшем при подобных миссиях». Карл выступил первым. Он был связан с залом теней, так как представлял фракцию, стоящую на ступень выше в иерархии теневого семейства. Он обладал самыми передовыми способами сбора информации и внутри совета воспринимался как всевидящее око. Нет ничего, что могло бы ускользнуть от его взгляда. Он мог первым узнать о том или ином событии, когда все начинали потихоньку получать такую же информацию, Карл был тем, кто уже действовал в полную силу. Отвечаю повелителю. Эксперимент прошел на ура. Его результаты были более чем положительными. Минус во всем этом создает сам мастер, использующий данный метод. Недооценка противников и переоценка своих способностей привели к созданию опасного врага. Я уже получил всевозможные сведения о Марии. Она скрылась из города и больше нигде не была замечена. Ее приметы довольно узнаваемы, поэтому мои призраки найдут ее. Стоит Марии появиться в каком-нибудь городе. Странно это слышать от тебя. Если бы ты хотел найти ее, то уже сделал бы это. Ты что-то задумал? Говорившим был статный мужчина с короткими светлыми волосами и строгим лицом. Его взгляд был наполнен жестокостью, а глаза так и излучали невероятную жажду крови. Он носил светлые золотистые доспехи, где был выгравирован рыцарский герб. Этот мужчина был одним из членов совета и звался Иннокентием. Он был выходцем из зала воина и обладал самыми высокими боевыми качествами. Иннокентий славился не только как одиночка, но и как генерал, сокрушивший в свое время огромные вражеские войска. Он видел людей насквозь. Его опыт был таким, что стоит кому-то начать привирать, как он это почувствует. И в данный момент он чувствовал, что Карл что-то недоговаривает. В ответ Карл рассмеялся. «Ты, как всегда, проницателен, но ты прав. В данном событии есть кое-что, что меня заинтересовало. Я думаю, вы все понимаете, что нам приходится вести себя тихо, чтобы не выдать свои замыслы и не провоцировать главные фракции. Да это так, надоело прятаться. Поэтому я предлагаю объявить охоту на Марию. Ее основа как врага этого мира заложена уже очень давно. Теперь она снова замешана в непростительном преступлении, и в этот раз она лишена какой-либо поддержки. Наша организация может использовать эту охоту в своих целях. С тем иллюзорным кошмаром, который создала Ванесса, мы сможем атаковать еще несколько городов и обвинить в этом Марию. После того, как она была признана виновной в атаке на город Южной Звезды, где погибло больше миллиона человек, общественность безоговорочно будет стоять на нашей стороне. Я уверен, что даже ее ученик будет считать Марию врагом. Она не только практически убила его, так она еще и бросила его беспомощным в окружении врагов. Лидер совета кивнул. Мы сможем ускорить процесс, но это не даст нам много времени. Нельзя же вечно охотиться и проигрывать одному противнику. Общественность будет разочарована в нас, а их доверие пошатнется. Карл улыбнулся лидеру, но в этот момент многие ощутили его кровожадную ауру, всплывающую наружу вместе с добродушной улыбкой. Ванесса очень хитрый игрок. Она тайно спровоцировала несколько конфликтов между залом теней, несколькими теневыми дворцами и храмом пожирателей жизни. Мы все знаем, что у нас в группе есть люди, чьи связи уходят далеко за пределы праведного альянса. И я намекаю им, что можно будет надавить на связи и поспособствовать обострению гнева храма. Их вторжение принесет нам войну и кучу смертей. От этого мы также можем потерять. Нам придется вывести небесную армию, которая, естественно, не сможет справиться с врагом, но этого будет более чем достаточно для того, чтобы оправдать военное вторжение других фракций в этот мир. Если мы сможем обострить конфликт и втянуть в это дело все самые крупные фракции, то крупномасштабная война даст нам то, чего мы должны были добиваться в течение столетий, а в итоге получим это за пару лет активных действий. Иннокентий, Вильгельм, Берн, Шан и Матильда показали осмысленные улыбки. Они жили войной, так что если что-то подобное произойдет здесь, то они будут более чем счастливы принять участие. Лидер совета погладил подбородок с душевной улыбкой на лице. Лорд-звездочет достиг первой сферы бессмертия и стремительно движется ко второй. По нашим грубым расчетам, он станет мастером вершины третьей сферы бессмертия в течение 2 столетий. И это самый пессимистичный прогноз. На самом деле это произойдет гораздо быстрее. Мы должны обеспечить значительный рост силы этого мира к тому моменту, когда хозяин решит возвыситься. На этой радостной ноте совещание не закончилось и продолжалось еще в течение нескольких часов. За это время высшие судьи обсудили много важных вопросов и начал расходиться. Несколько дней спустя в особняк Карла вошла пожилая женщина. У нее были седые волосы и мутный взгляд. На лице женщины отразились глубокие морщины, но, несмотря на свой старческий возраст, она была переполнена энергией, как будто была еще очень молода. В особой комнате для встреч с важными гостями Карл сидел в компании пары слуг. Он был расслаблен и попивал свое любимое вино. В этот момент дверь раскрылась и Ванесса вошла в зал. Восклицательный знак. «Я как раз вспоминал о тебе». Попутно он махнул слугам рукой, давая знак, что они должны выйти. Слуги не смели не повиноваться и сразу вышли, плотно закрыв за собой дверь. «Зачем ты меня вызвал?» Голос Ванессы был холоден, и одновременно с этим она была осторожна. Карл считался дружелюбным человеком, но это был лишь фасад. Настоящая его личность была намного страшнее, чем кто-либо может себе представить. Он был призван из дворца Черного Меча, одного из восьми теневых дворцов. И, как и Ванесса, он обладает множеством секретных приемов своего дворца, но в отличие от ядов и иллюзий, которые практикует дворец ночных кошмаров, он изучал путь меча и посвятил всю свою жизнь этому делу. Карл был выходцем из особой касты убийц, которые считаются очень страшной группой людей, лишенных моральных принципов и совести. Они действуют в ночи и никогда не оставляют выживших. Это происходило не из-за желания сохранить все в тайне, а из принципа. Карл улыбнулся и погладил кресло рядом с собой. «Присаживайся, нам есть о чем поговорить». Когда Ванесса присела, то Карл тут же великодушно налил ей вина. «Попробуй, отличная вещь, я отдал за него целое состояние». Ванесса отказалась, бы предпочла поговорить о деле, желательно на трезвую голову. Лицо Карла мгновенно стало холодным, и он отодвинул вино. «Ладно, раз уж ты такая скромная, то я изложу свои мысли. Нам пришелся по душе твой метод работы, и мы хотели бы продлить нашу договоренность. В обмен я предоставлю тебе одну из наших секретных баз для того, чтобы ты могла завершить все свои эксперименты. Прошу прощения за грубость, но я бы хотела узнать о цели. Нам нужно, чтобы ты сделала еще пару таких вторжений. Не об этом. Мне уже и так понятно, в чем смысл вашего приглашения. Меня больше волнует причина всего происходящего. Изначально я полагала, что вы хотите захватить контроль над этим миром, но постепенно все свелось к простым убийствам. Чего вы хотите добиться, истребляя население этого мира? Хмм, ничего особенного, просто хотим создать мир сильных. Ванесса вопросительно посмотрела на Карла. Что значит мир сильных? Если постоянно истреблять всех людей, то это место станет миром мертвых. Карл усмехнулся и начал объяснение. Каждый мир наполнен энергией, но ты задумывалась, откуда она берется? Аномалии выталкивают мировую энергию из земных вен. Таким образом, мир наполняется энергией. Откуда в земных венах берется энергия? Ты об этом не думала? Ладно, на самом деле все очень просто. Внутри любой планеты есть колоссальный источник энергии. Он постоянно производит энергию и выпускает ее в земные вены, где она циркулирует по всему миру. Когда происходит перенасыщение, энергия выбрасывается через аномалии. Они, по сути, являются клапаном, который снимает внутреннее напряжение планеты. Таким образом, мир, который лишен любой энергии, наполняется ею. Вот как все происходит. Что это за источник? Хороший вопрос. Мы считаем, что это ядро души. Хмм, вы поглупели? Это правда. Священный Альянс обладает некоторыми древними записями, в которых смутно упоминается что-то подобное. Их расшифровка может быть ошибочной, но есть одно «но». Это мифическое древо с волшебными плодами. Оно изображено во многих книгах. Наши исследователи считают, что это нечто, связанное с историей создания нашего мира. Мы перевели много записей, и в некоторых есть какая-то привязка волшебных плодов к планетам. Поэтому мы решили, что изображенное древо — это не настоящее дерево, а образ, и единственное, что совпадает с ним, это башня смерти. Что касается плодов, то мы сделали вывод, что это ядро души, которое лежит в основе каждой планеты. Это источник силы мира и источник его жизни. А еще, исходя из этого, мы поняли, что каждая планета получает право на жизнь от башни смерти. Поэтому мы можем создавать порталы. Ой, нет, вернее, мы их не создаем. Они существуют с самого начала, мы просто научились их открывать. Карл сделал паузу, внеся немного таинственности и попутно смочив горло вином, а затем продолжил. Теперь самое интересное. Любой плод начинается свой рост с зародыша, затем он растет и зреет, после чего гниет, чтобы породить пару новых семян. Наши предки тысячи лет назад уже начали ставить эксперименты с мирами и оказались правы. Они доказали существование ядра души в самом сердце мира. Ванесса удивленно посмотрела на Карла. Но ведь это означает, что мир живой. Ха-ха-ха, в точку. Именно поэтому мы пришли к небольшому, но очень полезному заключению. Любое живое существо в нашем мире не только живет, но и развивается, становится сильнее. И это оказалось применимо к самому миру. Мир каскады уже однажды прошел метаморфозу. 1000 лет назад, верно, тогда мы списали все на войну с очень сильным врагом, но на самом деле мы просто устранили все коренное население, которое не желало подчиняться власти Священного Альянса. Так в этот мир пришли наши сильнейшие фракции. Мы построили этот мир, уничтожив миллионы, и в результате он реально стал сильнее. 1000 лет назад сильнейшие мастера достигали сферы императора и не могли прорваться дальше, но после того, как этот мир прошел метаморфозу, начали появляться бессмертные мастера. Но за счет чего мир становится сильнее, все живые существа, неважно, при жизни или в смерти, обладают внутренней энергией. После смерти эта энергия никуда не девается. Она поглощается ядром мира как простая пища, в обмен оно выпускает мировую энергию, которую мы сами можем поглощать. Поэтому самый простой способ развить этот мир – это накормить его достаточным количеством жизненно важной энергии. Сейчас мы приступили к следующему шагу и готовы помочь миру подняться на еще одну ступень. Для чего? Неважно. Главное, что этот мир станет сильнее, не уступая главным мирам крупных фракций, и тогда здесь смогут появляться даже мастера третьей сферы бессмертия. Это утопия. Это реальность. Просто ей нужно немного помочь. Хорошо, я сделаю свое дело, но ты должен гарантировать, что я получу то, что хочу. Конечно. Или я тебе не заплатил за прошлую миссию? Заплатил. Вот и славненько. Можешь идти. Мои слуги покажут тебе твои владения и укажут местоположение секретной базы. Также я могу выделить тебе охрану из числа небесных солдат. Ванесса была рада тем условиям, которые ей выдает священный суд, но ее напрягло присутствие охраны. «Зачем мне это?» Карл усмехнулся и строго произнес. «Ты породила монстра. Не стоит недооценивать Марию. Хоть она и не обладает той силой, при которой сможет угрожать нам, она все равно опасна. Тем более, что даже мы не смогли установить ее точного местоположения. Видно было, что Ванесса обиделась. Она маленькая девочка. Я сама разберусь с ней. Осторожнее. Мы рассчитываем на тебя. Справлюсь». Прошла неделя с того момента, как Южная Звезда превратилась в кладбище. Завалы были разобраны и все тела собраны для кремации. Их сжигали прямо за городскими стенами. В ночи это действо стало похоже на звездное небо, где одновременно горели тысячи ярких огней. Для всех жителей города это был не только ад, но и тяжелый траур по погибшим близким. Многие тела сжигались стражниками в полной пустоте. Это означало, что не было никого, кто смог бы признать в кремируемом своего родственника или хотя бы друга. Другие костры тоже не могли похвастаться большим количеством присутствующих, поскольку тел было столько, что невозможно было всем оказаться в одном месте. Лидеры, принявшие власть над страной, велели сжечь тела как можно быстрее, пока они не превратились в ходячие трупы. Народ из-за страха, порожденного возвышенными, был согласен на это, даже если им не удастся проводить в последний путь всех своих знакомых и родственников. В этой войне были не только павшие, но и герои, чьи истории были собраны энтузиастами и людьми из крупных фракций. Зал теней приложил немало сил, чтобы выделить этих людей, поскольку народу в такой тяжелый момент нужны были герои, которые бы приняли на себя часть страданий выживших людей. В этом списке были не только истинные мастера, но и смертные, которые пожертвовали собой ради других. В итоге число героев было таким, что зал теней решил создать именной обелиск и увековечить их имена.